Алло? Да. Здравствуйте, я по объявлению. Можно девочку на ночь заказать? В районе 20 000 за ночь. Тут девочек нету. Как Здесь нету? Я по старушки объявлению в газете в сопали. газете Тут Спинсаковской. старушки 90-летние, а не девочки. А ты Ну номер-то в сопали. объявлении указан, это Иди все нахуй. узнал. Эй, алло, бабка, у тебя что, ШЗ, что ли? Чего, блядь? У тебя что, ШЗ, что ли? Ты хотя бы можешь без вас Хотя разговаривать? бы. Вот ты что, блядь, по улицам тебе людей ищешь. Алло? Да. Знаешь, может девочку на вечер? Вот друг, у друга уже утром в армию уходить. Пошел к ебене матери, а Ну, сейчас я теперь... сейчас повнимательно прочитал, чтобы должен по Евгению был по номеру ответить, а это что Чего, значит блядь? что? Чего, сука? В объявлении было указано в контактное лицо Евгений, а вы вообще кто? Хуй в пальто! Эй, алло, бабка, ты что там бычишь, а? Пошел нахуй! Я сейчас зубы на тебя натравлю.